Неравная схватка. Официантка не закричала, но убежала в кухню. Она не удивилась. Может, она была из семьи оборотней, но сама не имела способностей к превращению. Но вмешиваться она явно не собиралась, и рассчитывать на ее помощь не приходилось. Кто-то постучал в дверь ресторана. Мы вздрогнули, услышав два голоса. «Что за дела? Он должен быть открыт, но дверь не открывается. Эй! Мы хотели бы у вас поужинать. Откройте, пожалуйста! Марта, не видишь где-нибудь звонка?» Я не стал дожидаться реакции противников и заорал на всю глотку. «На помощь! Вызовите, пожалуйста, полицию!» Схватив мисс Кристал за локоть, я потащил ее за собой, но не к выходу из ресторана, а на кухню. Но проход загораживал повар-азиат с длинным кухонным ножом в руке, и нам пришлось бежать дальше, к туалетам. К счастью, Лиса Кристал не стала упираться и, полностью мне доверившись, спотыкаясь, брела за мной. Я довел ее до мужского туалета, захлопнул дверь и заперся изнутри. Кто-то оставил ключ в замке. Наверное, львы нас вот-вот настигнут. «Промойте глаза, скорее!» Я подвел ее к раковине, а сам тем временем занялся одним из унитазов. Сорвал крышку с огромного старого сливного бачка, слил воду и заблокировал незатейливый механизм подачи воды. «Хватит ли здесь места?» «Должно получиться». «Что ты задумал, Карак?» — с трудом спросила Лиса Кристал, промывая глаза. «Жжет просто ужасно! О, нет, я...» Она не договорила, но я понял, что она хотела сказать. Надеюсь, ее глаза не слишком пострадали, и зрение скоро восстановится. Но думать об этом сейчас не было времени. «Вам надо превратиться, немедленно!» — торопил ее я. «Сможете протиснуться в окно и улететь?» «Боюсь, что нет. Я ничего не вижу и сломаю себе шею, наткнувшись на первое же препятствие». Этого я и опасался. «Значит так, здесь есть только одно укрытие, и, надеюсь, вы туда поместитесь». Лиса Кристал знала, что поставлено на кон. И вот уже она сидит на кафеле в обличье Орлана. Я запихал ее платье и туфли в мусорное ведро и, чтобы не было заметно, прикрыл скомканной туалетной бумагой. Потом я посадил крупную коричневую хищную птицу себе на кулак. «Там внутри очень тесно. Прижмите крылья, чтобы стать как можно меньше», — шепнул я. К счастью, она вовремя сообразила, что нельзя отвечать мне мысленно. Другие оборотни могли перехватить обрывки разговора. Было ужасно тесно, и минимум одно перо я директору точно помял. Но в сливной бачок она все-таки поместилась. Я быстро задвинул крышку, оставив небольшой зазор, чтобы ей было чем дышать. И как раз вовремя в дверь туалета забарабанили. Снаружи нас подстерегали несколько разъяренных львов. Еще немного, и они вышибут дверь. Для меня оставался лишь один путь к бегству. И то, если у меня хватит на это сил. Я прыгнул на раковину, открыл зарешеченное окошко, швырнул туда сумочку мисс Кристал, чтобы сбить с толку преследователей, и вцепился в решетку. Я еще ни разу не проверял, насколько силен в человеческом облике. Мне всегда приходилось скрывать свою силу, чтобы ненароком не сломать что-нибудь. Вложив в эту попытку всю свою ярость и отчаяние, я глубоко вдохнул и напряг мускулы рук. Кровь ударила мне в голову, я вспотел, еще больше напрягся и почувствовал, как металл поддался, прогнулся под моими пальцами. Страх и надежда смешались во мне холодным и горячим потоком. За дверью раздалось злобное рычание, и дверь затряслась под натиском львов. Сколько секунд в моем распоряжении? Я снова напряг мускулы, пытаясь раздвинуть прутья. Пока еще мне туда не пролезть, ни мальчиком, ни пумой. На улице уже стемнело. Сумерки сменились ночью. Тяжелые тела с грохотом ломились в дверь, и я слышал, как когти царапают дерево. Наконец мне удалось раздвинуть прутья. Один я даже сумел выломать. В человеческом облике я был тонким и гибким, и с трудом, но все же протиснулся в оконный проем. Перевернувшись в воздухе, я приземлился на ноги с другой стороны. За моей спиной затрещала дверь. «Они улизнули в окно! Держите их!» Я узнал этот пронзительный мысленный голос. Он принадлежал Ребекке Янгблад. Ее сообщники умом не отличались. Один из мужчин попытался протиснуться вслед за мной в окно и, застряв, выругался. Львы значительно крупнее пум в любом обличии. «Черт побери, да помогите же мне кто-нибудь! Брэд, подтолкни меня сзади!» Но Брэд не спешил выполнять его просьбу. «Некогда мне! Придется тебе пока побыть там, придурок, иначе нам поможет Ребекка! А ты ведь этого не хочешь?» «Ой, нет!» — испуганно отозвался застрявший лев. Ну вот, одним меньше. Я бы с удовольствием посмотрел, как он дергается, но оборачиваться было некогда. Другой оборотень-лев громогласно объявил. «Вот он! Сейчас я его сцапаю!» Убежать я не успел. Он уже подходил ко мне спереди. Судя по темно-коричневой гриве, передо мной был взрослый лев. Мой пульс участился. Совиный помет. Ну и великан. Каждая лапа величиной с мою голову. Моя сестра Мелоди могла бы кататься на нем, как на пони. Вокруг не было ни души. На покрытом трещинами асфальте за рестораном расплывалось пятно света от уличного фонаря. Огромный лев приблизился ко мне, и я, мальчик в футболке, джинсах и кроссовках, шаг за шагом пятился назад, не сводя с него глаз. Наши движения напоминали танец. «Видишь вторую?» — спросил его один из подельников. Они даже не потрудились скрыть свои мысли. А может, просто не знали, как это делается? «Нет, улетела, наверное», — отозвался мой противник. И без предупреждения кинулся на меня. Я молниеносно превратился в пуму и с шипением отскочил в сторону. В обличье пумы я был намного меньше, но зато проворнее. Ему не удавалось схватить меня зубами, и он ударил меня лапищей. Я покатился по асфальту, но тут же вскочил на лапы. Голова моя гудела. «Мы вам ничего не сделали! Отстаньте от нас!» — рявкнул я. «Мне плевать!» — донеслось в ответ. «Наша предводительница велела от вас избавиться, малыш, а до всего остального мне нет дела». «Тогда попробуйте до нас добраться». Я попытался прыгнуть на него и вцепиться ему в загривок, но мои зубы не смогли прокусить его густую гриву. До его глотки мне тоже никак не удавалось дотянуться, а вот его укус оказался весьма болезненным. Следующая попытка. Может, воспользоваться тем, что он такой крупный? Я прыгнул ему на голову, вцепился передними лапами ему в гриву, а задними, словно демон, царапнул его по носу. Получилось. Лев с рыком отшатнулся и замотал головой, пытаясь стряхнуть меня, как я это делал с Холли. Но я подсмотрел у Холли пару трюков, и так просто ему от меня не отделаться. Наконец я с него спрыгнул, притом добровольно, потому что мне в голову пришла одна мысль. Неподалеку я приметил бетонный столбик, преграждающий въезд на парковку, и притворился, будто убегаю. Разумеется, у льва тут же сработал охотничий инстинкт. К тому же он был жутко зол на меня из-за расцарапанного носа. Но он бросился за мной. «Стой, мелкий поганец!» Я подпустил его совсем близко. И прямо перед бетонным столбиком резко свернул в сторону. За спиной у меня раздался глухой звук удара, а потом вдруг стало тихо. Я обернулся. Лев валялся в отключке. Радоваться победе было некогда. Мой противник получил подкрепление. Я почувствовал жгучую боль. Эта львица вонзила когти мне в спину. Оставался лишь один путь к спасению — наверх. Среди хищных кошек пумам в прыжках нет равных. Обернувшись, я так полоснул оборотня львицу когтями по морде, что она на секунду выпустила меня и отпрянула. Я подпрыгнул и приземлился на крыше ресторана. Я перевел дух. У меня все болело, шерсть была в крови. Подо мной сновали взад-вперед 4 рассерженных оборотня льва, но зарычать не осмеливались, чтобы не привлечь внимание посторонних. Но куда же подевались те двое, собиравшиеся поужинать в ресторане? Я в отчаянии высматривал их, но их нигде не было видно. Уехали? Вызвали ли они полицию, или сообщникам сфинкса удалось под каким-нибудь предлогом отделаться от них? Начнут ли сейчас львы штурмовать крышу? Лучше уж так. Я не хотел, чтобы они слишком внимательно осматривали туалеты. Ребекка Янгблат уж точно не станет загадывать Алисе Кристал загадки, прежде чем ее убить. Нет, она и не собирается ее убивать, пытался я себя успокоить. Скорее захватит такую важную персону в заложники, чтобы совет не нарушил ее планов. Может, ради этого мерзавка нас сюда и заманила? Я находился почти за 2000 миль от дома и чувствовал себя ужасно одиноким.